Правый разворот на курс 360. Снижайте 600. высотку, спускаться в сторону полпеса, был один. Танк ангел. Танк ангел. Наоборот, в другую сторону. Танк ангел. Танк ангел. Что мы делаем-то, блядь? Танк ангел. Танк ангел. Восемь два один, работайте с подходом 127.1. Ёб твою мать! Sink rate. Full.